Гусь-Гусь представляет курс Алексея Морозова «История вредной еды». Лекция пятая. Бургер, построенный как автомобиль. Бургер – это матрешка. Если мы откроем первый слой, то мы поймем, что, строго говоря, бургер является сэндвичем. А именно, определенный вид сэндвича, который состоит из двух булочек и обязательно содержит в себе котлету. Если мы двинемся дальше, то мы поймем, что сэндвич – это бутерброд. Но не просто хлеб, на котором лежит какая-то начинка, а два куска хлеба, один из которых ее накрывает сверху. И вот мы добрались до самой сути, которая позволит нам объяснить и сам феномен популярности бургеров. Дело в том, что прелесть идеи бутерброда не только в том, что хлеб смешали с какой-то намазкой или положили сверху на него какую-то начинку, вроде сыра или овощей, а в том, что бутерброд – это съедобная тарелка. И более того, бутерброд – это еще и съедобные столовые приборы, потому что, чтобы съесть бутерброд, нам нужна только рука. И эта рука даже не испачкается после того, как мы его съедим. Если просто еда на хлебе является настолько первобытной сущностью, что никаких следов его изобретения найти невозможно, то можно четко сказать, что в истории бутерброда есть две основные революции. Первая из них случилась в 18 веке, и мы даже знаем имя человека, благодаря которому она смогла произойти. Это был английский чиновник граф Сэндвич, который по одной из версий очень любил играть в карты, а по другой очень-очень много работал и в основном со всякими бумагами и документами. Обе версии наглядно объясняют, как и почему ему пришла в голову идея накрыть бутерброд еще одним куском хлеба сверху. Конечно же, чтобы не испачкать руки, а следом и игральные карты или важные документы. Конечно же, подобные идеи наверняка приходили в голову и другим людям, и на много веков раньше. Но бутерброд, накрытый сверху еще одним куском хлеба, назвали именно в честь графа Сэндвича, потому что по разным историческим источникам это был очень харизматичный человек. Во-первых, он выделялся с физической точки зрения, он был очень большим, высоким и всегда выделялся в обществе, громко рассказывая какие-то веселые байки из своей жизни. А во-вторых, в честь него назвали не только закрытый бутерброд, но и даже Гавайские острова изначально были названы островами Сэндвича. Любимым сэндвичем самого Сэндвича был просто кусок мяса между двух кусков хлеба. Но сам этот принцип съесть что-то между двух кусочков любой выпечки настолько удобен и подразумевает в себе столько вариантов того, что можно туда внутрь положить, и чем этот хлеб намазать или украсить, что разнообразие сэндвичей не имеет границ. Сегодня можно попробовать... Ну, я не совру, если скажу, что миллионы различных сэндвичей. Но давайте же вернемся к самому известному виду сэндвичей, который в результате стал отдельным явлением и отдельным блюдом, которое покорило весь мир. Конечно же, я говорю о бургере. Для начала давайте разберемся, что это вообще за слово такое. В первую очередь стоит сказать, что бургер – это сокращение от гамбургер. А вот слово гамбургер – это так называемый ложный друг переводчика. Многие, кто знает английский язык, могут сначала ошибочно увидеть в первом слоге этого слова слово «хэм», то есть «ветчина». Но на самом деле этот изобретенный в Америке подвид сэндвича, как ни странно, называется в честь немецкого города Гамбург. Многие, кто совершает подобную ошибку, знают и о другом виде бургера, а именно чизбургеры. И зная эти два слова, логично предположить, что вот чизбургер – это бургер с сыром от английского слова cheese, а гамбургер – это бургер с ветчиной от английского слова ham. Но ловушка состоит в том, что слово чизбургер произошло намного позже, и произошло оно от сокращенной версии слова гамбургер – бургер. Так почему же американский гамбургер назвали в честь немецкого города Гамбург? Дело в том, что стейком по-гамбургски называли любой стейк из фарша, то есть, по-нашему говоря, котлету. Более того, в самых старых рецептах этот стейк из фарша не обязательно даже нужно было жарить. Есть много рецептов гамбургера, где нужно просто положить сырой фарш, смешанный с различными соусами и чесноком. Но со временем наиболее распространенным способом приготовить стейк по-гамбургски было все-таки пожарить эту котлету из фарша и положить ее между двух булочек. И вот так, к концу 19 века, мы получили бургер уже примерно в знакомом нам виде. А вот уже в течение 20 века он стал обрастать такими дополнениями, как кусочек помидора, или лук, или сыр, или лист салата, ну и, конечно же, различные соусы вроде кетчупа и горчицы. Если вы хоть раз пробовали бургер, то вы сможете догадаться, по каким причинам он стал популярным во всем мире. Для начала, потому что вы, как и любой другой сэндвич, можете есть это блюдо руками. Но в отличие от многих других, закрытых с двух сторон бутербродов, это еще и горячее блюдо. Ну и чаще всего это сытное и вкусное блюдо. Вот по этим причинам бургер стал первым подопытным блюдом для фастфуда, быстрой еды или конвейерной кулинарии. Что такое конвейер? Это когда какой-то продукт сам движется вроде как по эскалатору, а вокруг этого эскалатора стоят рабочие, которые что-то с этим продуктом делают. Впервые метод конвейера был испробован на производстве автомобилей. И, возможно, вам даже знакома фирма, на которой был изобретен конвейер. Потому что речь идет об автомобилях марки Ford. Дело в том, что еще чуть более чем 100 лет назад автомобиль был чем-то вроде украшения, то есть вещью, которая производилась ручным трудом и в единичном экземпляре. То есть очень много разных людей в течение долгого времени придумывали, как конкретно сделать этот автомобиль, как он будет выглядеть, какие будут у него внутри конкретно устройства и так далее. Конвейер же подразумевал разделение труда каждого человека, который работает над производством этого автомобиля. Все детали производятся отдельно, и они одинаковые. И вот по конвейеру одинаковые заготовки для одинаковых в будущем автомобилей передвигаются, а вокруг него стоят работники, которые изо дня в день совершают какие-то повторяющиеся одинаковые простые действия, вроде того, чтобы закрутить гайку или прибить одну деталь к другой. И вот бургер стал первым блюдом, который ознаменовал собой приход конвейерного производства в мир еды. Бургеры тоже стали производить на конвейере. То есть не каждое блюдо в отдельности делает один человек от начала и до конца, а блюдо передвигается из одной части кухни в другую, и в одном углу один человек жарит котлеты, в другом булочки смазываются соусом, и в третьем углу этот бургер из намазанных булочек с соусом, обжаренной уже котлеты и помытых и нарезанных овощей, собирается в полноценное блюдо. Изобрели такой подход, что еда может приготавливаться быстро и быть одинаковой изо дня в день и в разных частях страны и мира, не в Макдональдсе, который известен нам сегодня всем, а в его предшественнике бургерной сети, которая называлась White Castle, Белый замок. Этот White Castle стал первым заведением, в котором была реализована идея, что в разных городах можно съесть одно и то же блюдо, которое будет приготовлено по одинаковой технологии, и даже сами рестораны по всей Америке выглядели совершенно одинаково. Кстати, эта сеть существует до сих пор, но ей так и не удалось успешно выйти за пределы США, в отличие от известного почти любому сегодня Макдональдса. Макдональдс сегодня настолько распространен по всему миру, что экономисты даже используют такой термин, как индекс Бигмака. Работает он так. Они изучают стоимость этого бургера в разных странах мира и вместе с этим сравнивают курсы валют этих стран по отношению к доллару. И вот из разницы между ценой Биг Мака в долларах и в местных деньгах страны, то есть вот у нас в рублях, экономисты могут определить, насколько недооценена или переоценена валюта, то есть местные деньги в этой стране. Например, Биг Мак в России стоит значительно дешевле, чем если взять стоимость этого бургера в Америке и перевести ее из долларов в рубли. И вот, проанализировав эту разницу, экономисты могут сделать какие-то свои выводы о том, в каком состоянии финансовая система в разных странах мира. Еще в честь Макдональдса назван такой научный термин, как макдональдизация, с помощью которого социологи описывают, как различные явления в мире становятся похожими друг на друга. Ну и, конечно, когда первый Макдональдс открылся в России, это было настоящим событием. Кстати, это московское заведение, которое существует на Тверской улице до сих пор, было на тот момент, в 1990 году, самым крупным Макдональдсом во всем мире. И в первый день его работы, 31 января 1990 года, в этом Макдональдсе смогли поесть аж 30 тысяч человек, что тоже стало рекордом для всех Макдональдсов мира того времени. Несмотря на то, что Макдональдс, можно сказать, был таким первым рестораном западного типа в России, это был не первый фастфуд, потому что многие закусочные и даже те же столовые советские, которые практически в неизменном виде многие существуют и до сих пор, существуют тоже по принципу конвейерной кулинарии, и можно сказать, что это тоже своеобразный фастфуд. Более того, тот Макдональдс, который открылся в 1990 году, был и не первым американским фастфудом в России, потому что примерно за год до этого по Москве начал курсировать автобус, из которого продавали американскую пиццу. И в-третьих, бургеры в Макдональдсе, которые появились в 1990 году, были не первыми бургерами в России, потому что еще в 30-е годы 20 века советские чиновники, которые поехали перенимать опыт в сфере массового производства пищи, очень вдохновились как раз тем вот White Castle, сетью бургерных «Белый замок», о которых я рассказывал раньше, и закупили у ресторанов этой сети оборудование по быстрому обжариванию котлет. И так в 1937 году в Москве и других столичных городах Советского Союза появились бургеры, которые назывались просто «горячая котлета». А вот сегодня можно сказать, что разнообразие бургеров уподобилось разнообразию сэндвичей. И бургер – это уже не просто котлета внутри булочки, потому что вместо котлеты могут использовать драник, кусок соевого сыра, тофу или любой кусок овоща, обжаренного на гриле, например, какой-нибудь кабачок. Более того, и булочки иногда заменяют либо на склеенный между собой и обжаренный рис, или на куски курицы в панировке, внутри между которых будет какая-то другая начинка, или куски баклажана, или даже просто салатные листья, внутри которых кладут котлету с сыром и помидором. Но это уже все не совсем обычные бургеры. А ученые в то же время трудятся над тем, чтобы приготовить бургер, который совсем не отличить от самого обычного, простого и классического, но который будет приготовлен без использования каких-либо животных продуктов. Но давайте из лаборатории вернемся на домашние кухни, и я расскажу вам немного о тех моментах, которые важно учесть, если вы захотите попробовать приготовить бургер самостоятельно. Если получится найти какую-нибудь булочку с кунжутом или обычную булочку подходящего размера, то отлично. Если нет, то можно взять просто два кусочка хлеба. В любом случае, важно их немного подсушить, чтобы этот хлеб или булочка не промокли сразу от соков и соусов. Котлету можно взять даже уже приготовленную кем-то из домашних, но когда вы ее будете греть для бургера, то сделать это можно на растопленном сливочном масле, которое придаст еще больше вкуса и аромата. И туда же, на сковородку, стоит кинуть кружочек лука, чтобы вкусы и ароматы мяса и лука перемешались. И когда вы уже с двух сторон подогреете эту котлету, то лук стоит положить сверху на нее и еще сверху положить кусочек какого-нибудь сыра, и в этот момент накрыть сковородку крышкой и дать постоять всему этому делу примерно минуту, чтобы сыр растаял. Затем берем подсушенный хлеб, намазываем его каким-нибудь соусом, например, тем же кетчупом и горчицей, кладем лист салата, кусочек помидора. Кстати, если помидоры вам попались какие-то бледные и безвкусные, то можно отрезать кружок потолще и обжарить его на сухой сковороде. Так сахара из него карамелизуется, и вкус станет насыщеннее. Так вот, кладем этот поджаренный или просто хороший, вкусный, сочный помидор туда же. Затем кладем котлету с растопленным сыром. И вот самое интересное, что я вам хочу предложить, это положить в этот бургер, раз вы его готовите дома и у вас абсолютная свобода экспериментов, так вот, попробуйте положить туда кружочек апельсина. Его сочность, кислинка и горчинка и сладость этих всех соков добавят очень интересные ощущения в этот бургер. Я попробовал, и теперь всегда хочу есть бургеры только с апельсином. Приятного аппетита! Это была последняя лекция курса Алексея Морозова «История вредной еды». Над курсом работали. И во время работы готовили себе пельмени и ели чипсы. Редактор Кася Терехова. Звукорежиссер Федя Балашов. Расшифровщик Кирилл Гликман. Фактчекер Каполина Семенова. И выпускающая Анна Шур. Кстати, а музыку «Джингл Гусь-Гуся», который играет в начале и конце лекции, и вот сейчас, когда я говорю, написал Дима Гудничев. На этом все. Надеемся, вы узнали много нового и сможете приготовить дома классные блюда по нашим рецептам. А еще, если вам нравится гусь-гусь, подписывайтесь на нас в соцсетях. Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Телеграм, все это у нас есть, и все ищите по словам гусь-гусь.